Сунниты, во-первых, священными книгами признают еще и сунны, сборники так называемых хадисов, рассказывающих о жизни, суждениях и поучениях Мухаммеда. Во-вторых, сунниты считают, что святость человеку дает не происхождение его от пророка, а добродетельная жизнь во славу ислама. Часть почитаемых шиитами халифов признают и сунниты, но только часть в суннизме есть и другие халифы, именуемые халифы праведной жизни. Лично я убежден, что к русскому менталитету гораздо ближе суннизм, а еще более русскому мировоззрению соответствует исламское понятие «калиф», так назывались правители, соединявшие обязанности и светского, и духовного владыки. Во всяком случае, именно к этому стремились многие русские великие князья, цари, а впоследствии и император Петр. Страница 123. И не одни православные. Неоднократно поминавшийся в этой книге Генрих VIII, однажды без затей провозгласивший себя главой новой англиканской церкви, вполне укладывается в понятие христианского калифа, хотя, наверное, удивился бы такому определению. Итак, на историческую арену вступила мусульманская, а вдобавок суннитская Русь. Попробуем просчитать последствия. Разумеется, те же междоусобные войны крупных феодалов, от них никогда не был избавлен и мусульманский мир. И столь же глобальное изменение политической ситуации в Европе. Тот самый вес, что в виртуальности первой, лег бы всей своей немалой тяжестью на чашу Ватикана, теперь наоборот заставил бы последнюю взлететь вверх, как воздушный шарик. Не исключено, что в виртуальности второй Русь с самого начала повела бы целенаправленную экспансию в сторону Константинополя и могла бы захватить его раньше, чем в Малой Азии появились турки-османы. На Босфоре и в степях Средней Азии слились бы две исламских волны с юга и севера. В реальности победа христианства над мусульманством вовсе не выглядит чем-то непреложным. Еще в XVII веке мусульманские пираты добирались до берегов Англии, а Южную Италию тревожили и во второй половине века XVIII, а Турция не прекращала попыток проникнуть вглубь Европы вплоть до 1683 года. Именно в этом году под Веной состоялось решающее сражение, после которого Османская империя навсегда отказалась от экспансии в Европу. Объединенное войско Священной Лиги под предводительством польского короля Яна III Собеского, 27 тысяч украинских казаков и польских шляхтичей, около 43 тысяч немецких, саксонских и франконских солдат встретилось с 70 тысячами турок, которыми командовал великий визирь Кара Мустафа. 20-тысячный конный отряд под личным командованием короля Яна опрокинул правое крыло турок, а на левом фланге успех закрепила пехота герцога Лотарингского. Страница 124. Турки потеряли 15 тысяч человек, союзники 3,5. В нашей виртуальности до этого могло и не дойти. Совсем наоборот. Христианская Европа вполне могла потерпеть полное и окончательное поражение под совместным натиском испанских мавров, Турции и Московского халифата, поддержанных на море берберийскими корсарами, среди которых, как мы помним, хватало христиан-отступников, вроде Хайр-эд-Дина Рыжебородова. Над Парижем, Римом, Веной и Краковом поднялись бы знамена с полумесяцем, и лихая конница московского халифа Ибн Анна Грозного поила бы лошадей в Дунае. Дольше всех на своем острове продержались бы, конечно, англичане, но вряд ли намного. Сомнительно, чтобы завоевание мусульманской коалиции Европы привело бы к полному исчезновению христианства. Но оно превратилось бы в религию ничтожной части европейского населения. Я не берусь проследить конкретные судьбы каждой европейской страны при таком повороте событий, но кое-какие общие тенденции развития спрогнозировать можно. Во-первых, как и в виртуальности первой, открытие Америки отодвинулось бы на гораздо более позднее время, поскольку мусульманский мир, располагавший налаженными торговыми связями с Индостанским полуостровом, не нуждался бы в поисках обходных путей. Зато с уверенностью можно сказать, попав в конце концов в Америку, завоеватели вели бы себя там по отношению к местным религиям ничуть не мягче, чем испанцы-католики из нашей реальности.